Мы вышли в сумрак каменного сада, прошли мимо стража, кивнув ему. Он узнал меня. Я нередко выходила ночью, чтобы по срочному вызову посетить в городе какого-нибудь больного. Стражник внимательно посмотрел на Джека Рэндалла. Если Джейми был занят, меня обычно сопровождал Мурта. В человеке, одетом так, как Джек был одет сейчас, никто не смог бы узнать капитана. Он ответил стражнику безразличным взглядом, и дверь замка закрылась за нами, оставив нас в промозглой тьме. Только что прошел дождь, но густые облака, гонимые ветром, все еще продолжали плыть по небу. Ветер развивал мой плащ и прилеплял юбки к ногам. «Сюда!» Я потуже запахнула тяжелые бархатные одежды и пошла за Рэндаллом. Мы прошли в конец сада и, оглянувшись вокруг, быстро пошли по траве к церкви. Дверь была перекошена и висела на одном крючке. Ею не пользовались в течение нескольких лет. Из-за строительных погрешностей здание считалось опасным, и никто не задумывался над его ремонтом. Я прокладывала себе путь через груды сухих листьев и мусора, слабо освещаемых рассеянным лунным светом. Вскоре мы нырнули в непроглядную тьму церкви, или не совсем непроглядную. Как только мои глаза немного привыкли к темноте, я заметила два ряда высоких колонн вдоль нефа церкви и искусную резьбу на каменной раме огромного окна. Стекол в нем почти не было. «Здесь нас уже никто не услышит. Так скажите же, что вам от меня нужно?» «Ваше искусство медика и ваше молчание. Взамен я обещаю информацию о перемещениях и планах войск», — шепотом добавил он. «Вам нужна медицинская помощь?» — спросила я, не пытаясь скрыть ужас и удивление, которые невольно слышались в моем голосе. «Вы хотите получить ее от меня? Я понимаю, что вы... я имею в виду...» Сделав над собой усилие, я замолчала, затем твердо сказала: «Несомненно, вы уже получили необходимую медицинскую помощь и самую эффективную, и никаких серьезных травм у вас нет. По крайней мере, так представляется на первый взгляд». Я закусила губу, стараясь удержаться от истерики. «Мне сообщили, мадам, что я выжил чудом», — холодно сказал он. «Дело весьма деликатное». Он поставил фонарь в нишу на стене, где когда-то находилась церковная умывальница. Сейчас там было пусто и сухо. «Как я понимаю, ваши слова вызваны чисто профессиональным любопытством, а никак не заботой о моем здоровье», — продолжал он. Фонарь, стоявший на уровне его груди, освещал всю его фигуру, хотя голова и плечи были в тени. Он положил руку на пояс своих брюк, слегка повернувшись ко мне. «Не изволите ли осмотреть рану, чтобы вынести решение об эффективности проведенного лечения?» Лица его не было видно, ледяной голос звучал извительно. «Немного позже», — также холодно произнесла я. «Если не вам, то кому же понадобилось мое врачебное искусство?» Он помедлил, но отступать было некуда. «Моему брату». «Вашему брату?» Я не могла сдержать дрожи в голосе. «Александру?» «Коль скоро мой старший брат Уильям находится, насколько мне известно, в Сассексе и занимается семейными делами и в помощи не нуждается, — сухо произнес он, — то речь идет о моем брате Александре». Я ухватилась за холодный камень церковного саркофага, чтобы не упасть. «Расскажите все». Это была довольно простая история и очень печальная. Если бы речь шла не о Джонатане Рэндалле, а о ком-нибудь другом, я могла бы расплакаться от жалости. Освобожденный от службы у герцога Сандрингемского, После скандала вокруг имени Мэри Хокинс и будучи слишком слабого здоровья, чтобы претендовать на новое назначение, Александр Рэндалл вынужден был обратиться за помощью к своим братьям. Уильям прислал ему 2 фунта и письмо с серьезными увещеваниями. Боюсь, Уильям слишком строгий человек, и он не готов был пригласить Алекса к себе в Сассекс. Жена Уильяма немного сурова в своих религиозных суждениях. В голосе его прозвучали нотки юмора, и это мне показалось симпатичным в нем, возможно, от того, что придавало ему сходство с будущим праправнуком. Неожиданное воспоминание о Фрэнке так потрясло меня, что я пропустила мимо ушей его следующее замечание. «Извините, что вы сказали?» Пальцы моей правой руки крепко сжали золотое обручальное кольцо. «Фрэнка нет, я должна перестать думать о нем». Я сказал, что снял комнаты для Алекса недалеко от замка и что сам ухаживаю за ним, так как мое материальное положение не позволяет мне нанять слугу. В связи с захватом Эдинбурга посещать Алекса стало затруднительно, и ему часто приходилось оставаться одному, если не считать женщины, которая время от времени приходила убирать комнаты. Плохое состояние его здоровья усугублялось еще и плохой погодой, неважным питанием и неудовлетворительными условиями жизни. Встревоженный Джек Рэндалл вынужден был обратиться ко мне за помощью, и чтобы получить эту помощь, он был готов предать своего короля.